Боги и Будды. В главном здании храма очищают крышу, и снег падает шумом. Рогетсу. Ночной холодок в ногах у большого Будды все еще дремлет. Сики. Меж зимних гор затерявшаяся пать, в ней храм Хорюдзи. Кёси. Фонарики в руках трогательно звучат зимние молитвы. Кёси. Сноска. В самое холодное время года по обычаю горожане ходили по улицам, скандируя фрагменты сутр под звуки барабанчика и выпрашивая подаяние у дверей. В дзенском храме устлан двор сосновой хвоей. Месяц без богов. Бонтё. Сноска. В хайку имеется в виду название 10-го лунного месяца Кананзуки, месяц ушедших богов, когда, согласно поверью, все боги собираются в синтоистском святилище Идзума, оставляя места своего постоянного обитания. На поэтическом собрании по случаю проводов года. Вот уже полдня мы тут вместе со всеми богами провожаем год. Басё. С кончика носа у Будды на лугу свисает сосулька. Иса. Из хижины моей вы, убогие башки, идите уж со всеми. Иса. Калачу в миску, глотая капли дождя, что бьют по лицу. Райдзан. Плачет дитя в ночи. Прохожу мимо лачуги, колотя в миску. Бусон. Уложил дитя, и ночью на улице колотит в миску. Бусон. Под облаками раздаются голоса, зимние молитвы. Рёта. Храм Фудомё, сосны и криптомерии на зимнем лугу. Рогетсу. Сноска. Фудомё — верховное божество в сектах эзотерического буддизма. Вот так, созерцая зимнее море вдали, отдыхаю в храме. Рогетсу. Стихло все в ночи. Слышно только, как народ колотит в миски. Сики. Сноска. Обычай колотить ночью в миски в течение 48 дней с 13 числа 11 лунного месяца связан с поминовением святого подвижника Куя 903-972 годы, который строил по всей стране мосты и рыл колодцы. Боги и в отлучке верно умываются. Снова дождь с утра. Иссе. Сингон и Тендай. Завтра Новый год. Мы с Буддой наедине. Хосай. Большая чистка. Вывалены на траву боги и Будды. Сики. Сноска. Большая чистка, буквально очистка от сажи, генеральная уборка, которая по обычаю проводится в зимнее время. В частности, чистят синтоистские и буддийские алтари в доме.